Миры хаоса. Дарнахис. Замок Дарая Даррена. Лорд Ориганайтес медленно встал с узкой лекарской койки, чувствуя, как все плывет перед глазами, и глядя на того, кто сейчас менялся на глазах, становясь точной копией дроу. Выглядело пугающе. Вот он, темно-зеленый чешуйчатый демон с раздвоенным языком, неторопливо, сыто, облизывает черные губы лиловым длинным раздвоенным языком. Язык движется вниз по чешуйчатому лицу, а вверх скользит уже по смуглой коже дроу. Миг, и перед девятым жрецом сидит он сам, а затем его собственным голосом задает вопрос. «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно», — признался лорд Найтес, — «высушенным, выпитым». «Я был осторожен», — улыбнулся демон в облике дроу. «Понимаю», — кивнул девятый жрец. «Вам сейчас стоит отлежаться», — продолжил демон. Эрига отрицательно покачал головой, попытался встать, рухнул обратно, сел, сжимая руками раскалывающуюся от боли голову. Он мог бы отлежаться, да, особенно сейчас, когда его отстранили и фактически заперли в безопасном мире, куда золотому никогда не добраться. Мог бы, но он представлял, какой ужас испытывает Ситан, оказавшись в аду. «Понимаю», — демон поднялся, — «вас беспокоит ваша женщина». «Она не моя», — начал было Эриго. И умолк, увидев собственную насмешливую ухмылку на идентичном его лицу. «М-да, не знал, что вот так приотвратно смотрюсь со стороны», — произнес девятый жрец. «Не стоит злиться». Демон протянул ему руку, помогая встать. «Здесь у вас нет врагов, ведь за вами стоит сам смерть». Эрига невольно оглянулся. «Не буквально выражаясь», — хмыкнул демон. «Вы под защитой его высочества принца Даррена. Вас никто не тронет. Ни вас, ни вашу женщину и ее сестер, ни ваших подчиненных. Идти сможете?» Дроу кивнул. Затем, медленно опустив руку демона, подошел к окну и замер. Там, за толстым стеклом, столь толстым, что Эрига мог поклясться в руку толщиной, простиралась бескрайняя серо-желтая пустыня, в которой, словно в море, вспенивались дюны, выпуская из-под песков огромные черные гладкие тела монстров. Плыли караваны, старающиеся двигаться по грядам гор, пролетали ящеры. «Как называется эта территория?» — спросил он, держась за подоконник и ощущая, как сильно кружится голова. «Дарнахис», — последовал ответ. «Дворец расположен на самом краю великой пустыни». «А эти черные монстры?» «Нахисы. Здесь скалистая основа, так что сюда заползают лишь маленькие экземпляры. Они не особо опасны». Девятый жрец был опытным охотником, и, глядя на черное блестящее тело, взвившееся из песка, чтобы рухнуть в него, безошибочно определил, этому маленькому экземпляру не сможет противостоять ни он, ни все его дроу разом. «Я так понимаю, дворец нам покидать не стоит», — несколько севшим голосом произнес он. «Правильно понимаете», — согласилась его полная копия. «Вы не демоны, способности к регенерации у вас нет». У Эрига оставался еще один вопрос. «Как долго мы здесь пробудем?» Но задавать его он не стал. Пошатываясь и вновь приняв помощь демона, прошел к двери. Затем они миновали коридор, в котором было много чего любопытного, от живых двигающихся фресок до меняющих позы скульптур из черного мрамора, но рассмотреть дроу не смог. Перед глазами все плыло. Распахнулась серебряная дверь, и почему-то очень четко и сразу девятый жрец увидел стремительно поднявшуюся Ситану, бледную, напуганную, но слабо улыбнувшуюся при виде него. Дернул головой, глядя на своего сопровождающего, и понял, что он вновь был в облике демона. «Спасибо», — хрипло поблагодарил Эригу. «Не стоит. Я понимаю, каким потрясением для нее было бы увидеть двух девятых жрецов. И все же вам лучше лечь». «Посижу с ней», — возразил лорд Найтес. Глава клана Аклора кивнул, провел дроу до дивана, стоящего у стены, помог сесть и, поклонившись присутствующим принцессам, покинул столовую залу. Его уже ждала сама смерть, а ждать принц Хаоса не любил.